Именно Рождество, день в году, когда вся нация занята одним и тем же, посиделками у елки, семейной трапезой, вручением подарков, Фрэнк с особой силой чувствует свою инаковость. Синефил Спилберг не стесняется аллюзии с любимейшей картиной американцев 1946 года Фрэнка Капры «Это замечательная жизнь», главного героя которой Джорджа Бейли Джеймс Стюарт несправедливо обвиняют в воровстве. Но дух Рождества спасает несчастного от оговора злопыхателей. В «Поймай меня, если сможешь» настоящий вор Эбигнейл воспринимает Рождество как страшный суд. Волшебство — тут черная магия, заколдовавшая и лишившая его навеки права на то самое счастье. Именно по этой причине Ди Каприо из всех эмоций выбирает обиду. Сначала детскую, полную искреннего непонимания, задающуюся вопросом «за что?», затем переросшую в комплекс и тяжелый невроз. Фрэнк повзрослел и понял «за что?», но где-то в глубине души по-прежнему теплится надежда на перемену участи, подающая голос ровно в тот момент, когда из каждого дома в пригородах начинают звучать слащавые рождественские гимны. Безусловно, и в «Поймай меня, если сможешь» Спилберг, несмотря на поданные в проброс автобиографические откровения, с удовольствием предается любимому пороку — воспеванию Великой Америки, которую Америка давно потеряла. Картина представляет из себя тщательнейшую реконструкцию эпохи, когда все обманываться были рады. Оператор Януш Каминский для пущего эффекта даже поливал асфальт и газоны перед каждым дублем, чтобы все в кадре светилось и блистало, чтобы трава была зеленее в 60-х. Художница по костюмам Мэри Зофрес выбрала для Лео палитру, усугубляющую разницу между тогда и сейчас, легендарная униформа Pan Am, костюмы тройки, позаимствованные из Голдфингера, кардиганы в стиле Beach Boys —